Эпилог. В ночь 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге совершилось страшное преступление. В подвале дома особого назначения варварски убили императора Николая II Александровича, императрицу Александру Федоровну, цесаревича Алексея Николаевича, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию. Вместе с ними из-за них погибли верные приближенные: доктор Евгений Сергеевич Боткин, камердинер Алексей Егорович Труп, повар Харитонов, горничная Демидова. Справка. Труп Алексей Егорович. Годы жизни 1857-1918. Лакей семьи Николая II. Последовал за царской семьей в Тобольск и Екатеринбург. Был убит вместе с Романовыми в подвале дома Ипатьева в ночь на 17 июля 1918 года. По поводу злодеяния в Екатеринбурге написано, сказано и показано невероятно много. Выяснены нюансы события, выявлены участники и очевидцы. После установления власти белых, через неделю после убийства царской семьи, дело расследовалось специальными следователями. Собирались вещественные доказательства, проводились опросы свидетелей, скрупулезный осмотр различных мест, удалось установить факт убийства и непосредственную причастность к злодеянию 164 человек. Все они были названы поименно. В данной книге имена большинства палачей не упомянуты. Достаточно знать главных извергов, а фамилии подручных нет надобности популяризировать. Нет здесь и описания подробностей той кровавой ночи, когда кончилась жизнь венценосцев. Пусть эти жуткие детали смакуют другие. В историческом контексте все, что происходило после умерщвления монарха и его близких, к истории жизни Николая II уже прямого отношения не имеет. Ныне не может подлежать сомнению трагический, безусловно достоверный факт. Той июльской ночью 1918 года вся царская семья была убита в подвале Ипатьевского дома. Противоположные утверждения, гипотезы и повествования о чудесном спасении, в которые так хочется верить, на самом деле не имеют к реальности никакого отношения. Это все из области исторического мифотворчества. Александра Федоровна была совершенно права, когда говорила, что Николай Александрович воплощает в себе Россию. Он оставался национальным символом, знаком русской государственной традиции, живым образом Великой Православной империи. Потому и уничтожали в Екатеринбурге не бывшего полковника Романова, не бывшего императора, а именно царя. Последнего не только в отечественной, но и в мировой истории. Убийство помазанника Божия – не просто преступная политическая акция, но неоправдываемое в веках отступление от завета Всевышнего, ибо, как гласит исходный принцип православного миропредставления, «Царь – устроение Божие». Примечание. Великие святые православные пастыри и богословы последнего периода царства, митрополит Филарет в миру Дроздов, Феофан Затворник в миру Говоров, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Восторгов, безусловно, разделяли этот давний христианский постулат. В первые века христианской эры он был кратко сформулирован отцом церковной истории, епископом Кесарийским Евсивием Памфилом, годы жизни 260-340. Земной царь – образ единого царя всяческих. И в том, что случилось потом со страной и людьми, все немыслимые мучения и страдания – это и расплата за богоотступничество. Сказано же в Писании: «На все времена по адресу отвергающих волю Всевышнего». «Я – Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказующий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Исход, глава 20, стих 5. Царский венец Николай Александрович получил по праву царскородного первородства, венчался на царство у алтаря, перед лицом Всевышнего, и ему давал обет верности. И он выдержал все испытания и остался верен Богу до конца. Лишенный власти, оболганный и заточенный под арест, Николай II каждодневно молился Богу за Россию, явив потрясающий пример абсолютной христопреданности и подлинного сыновнего чувства по отношению к любимой родине. С формально-юридической и фактически-исторической точек зрения Николай Александрович оставался монархом до последнего своего земного часа. То обстоятельство, что он во имя благополучия России отказался от престола, передав властные прерогативы брату и временному правительству, теряло всякое значение после отказа Михаила Александровича и исчезновения временного правительства. Далее всякая даже видимость легитимной правопреемственности закончилась. Когда в октябре-ноябре 1917 года в России водворились коммунисты, то они являлись уже откровенными узурпаторами, не имевшими никаких, даже призрачных прав. С формально-юридической стороны большевики самим фактом своего торжества отменили отречение последнего царя. Когда весть об убийстве царя, о смерти других почти никто в тот момент не знал, дошла до Москвы, святейший патриарх Тихон произнес в Московском Казанском соборе проповедь, где сказал: «Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Не будем здесь оценивать и судить дела бывшего государя. Беспристрастный суд над ним принадлежит истории, а он теперь предстоит перед нелицеприятным судом Божьим. Но мы знаем, что он отрекся от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к ней. Он ничего не предпринял для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе. И вдруг он приговаривается к расстрелу где-то в глубине России небольшой кучкой людей не за какую-то вину, а за то только, что его будто бы кто-то хотел похитить. Приказ этот приводит в исполнение, и это деяние уже после расстрела одобряется высшей властью. Наша совесть примириться с этим не может, и мы должны во всеуслышание заявить об этом как христиане, как сыны церкви. Это был мощный, страстный, но единичный голос. Летом 1918 года никакого общественного осуждения гибели царя в стране не наблюдалось. Пронзительную зарисовку общественного отупения привела Марина Цветаева. Стоим, ждем трамвая. Дождь и мерзкий мальчишеский петушиный выкрик. Расстрел Николая Романова. Николай Романов расстрелян рабочим Белобородовым. Смотрю на людей, тоже ждущих трамвая, и тоже слышащих. Рабочие, рваная интеллигенция, солдаты, женщины с детьми. Ничего. Хоть бы что, покупают газету, проглядывают мельком, снова отворачивают глаза. Куда? Да так, в пустоту. Историческая жизнь России завершалась. Начиналось время жалкого исторического существования. Впереди пустота и тлен. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его». Откровение, глава 14, стих 11. Постепенно облик царя в сознании стал обрисовываться совершенно по-иному. Гибель же царской семьи потрясала все незачерствевшие живые души. Царь начал приобретать ореол святого мученика. Потомки начали видеть и различать то, что многие современники помазанника за пеленой текущих страстей разглядеть не могли или не хотели. Правда сердец восторжествовала на земле. В 1981 году Николай II был прославлен святым Русской Православной Церковью за рубежом, а в 2000 году и в России архиерейским собором Русской Православной Церкви. Последний царь всегда помнил слова Спасителя, наставлявшего: «Претерпевший же до конца спасется». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 13. Николай II и царская семья испили горькую чашу земной судьбы до дна. Они испытали все мыслимые и немыслимые несчастья и разочарования на земле, и даже самые лютые враги не смогли бы ничего уже добавить. Мера испытаний, ими пережитых, по обычным человеческим меркам, трудно представима. Кротость и смирение царственных мучеников настолько лучезарны, что имеют вневременное звучание. Это образец, пример, призыв ко всем и каждому. Ясно, цельно и высоко, просто по-библейски выражена эта философия в одном из последних писем княжны Ольги Николаевны из заточения. Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил, и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь. Царь и его семья выдержали все земные испытания до конца и получили венец славы Царя Небесного. Они святые. Это высшее признание, которое ниспосылает Господь только своим избранным. В истории подобных Богу преданных избранников немного. Среди правителей таковых единицы. В русской же истории святой царь вообще исключительный случай.